Уложенный на лежащие прямо посреди гостиной подушки парень дернулся, и пришлось велеть Кричеру обездвижить, так сказать, во избежание. Домовик вновь подчинился и с явным интересом и практически благоговейным трепетом смотрел на то, как его новый молодой хозяин отсоединил странный мешок, который ему, Кричеру, было велено сжимать и разжимать в указанном хозяином ритме. После чего придавил так и замершего на подушках хозяина и спокойно сказал: «Рад, что ты очнулся, если понимаешь меня, моргни один раз». Регулус моргнул. «Отлично, сейчас я уберу трубку, и мы сможем поговорить, сделай настолько глубокий вдох, насколько сможешь, понял?» Регулус понял и, вновь моргнув, послушно сделал, что велел непонятно откуда взявшийся молодой целитель. О том, что этот целитель говорила надетая на парня лимонно-желтая мантия, а учесть, что последним что он, Регулус, помнил были утаскивающие его на глубину инфери. В общем, появление целителя не слишком удивляло. Набрав воздуха по самое не могу, парень снова моргнул. На счет три долгий выдох, велел целитель, а затем начал вытаскивать из его горла какую-то дрянь. Дрянь оказалась весьма длинная и его разобрала на кашель. «Вот и славно, дыши спокойно и не дергайся. Считай, что у тебя сегодня второй день рождения. Ты был мертв в общей сложности почти 13 минут, так что на твоем месте я бы полежал». В следующие полминуты к его, Регулуса, лицу пристроили какую-то странную маску и из нее потянуло свежестью. «Спокойнее, парень, это кислород, тебе лишним не будет. Главное не сомлей, Кричер, удиви мир и одень хозяина, но аккуратно, ему еще рано вставать». Смотрящий обожающими глазами домовик справился почти мгновенно, и спустя менее чем 10 секунд Регулус был закутан в свой любимый махровый халат. «Спасибо», — хрипло пробормотал начавший млеть от тепла и кислородной маски парень. Гарри подкрутил вентиль на баллоне и, обрадовав домовика тем, что согревающие чары больше не нужны, устроился в близлежащем кресле. Заметивший, что молодой хозяин вновь закрыл глаза, Кричер забеспокоился, но его новый молодой хозяин пояснил, что хозяин Регулус устал и сейчас нуждается лишь в крепком сне. «С ним все будет хорошо, ты же видишь, он вполне живой, а из того, что ты рассказал, можно смело полагать, что мой четырехюродный брат прямо-таки герой. Поверь, не каждый может выжить после такого». Кричер понимающе кивнул. Может, кто-то и думал, что домовики глупы, но это отнюдь не так, и именно поэтому Кричер все прекрасно понимал, и единственное, чего он понять не мог, было то, как его младший молодой хозяин сделал так, чтобы старший молодой хозяин вернулся. Ведь стоило ему, Кричеру, услышать о том, что его новый хозяин и молодой хозяин Регулус четырехюродные братья, как домовик, ни одно поколение служащий благородному дому Блэк, вспомнил, что так оно и есть, что Гарри Поттер есть никто иной, как внук достойнейшей леди Дарей, а он, Кричер, помнил ее еще ребенком, ее и ее братьев. И именно внуком одного из них и являлся так нежданно воскресший из мертвых молодой хозяин Регулус. Параллель была проведена, и статус нового хозяина закрепился, как младший молодой хозяин. Почему младший? Да потому что вернувшийся с того света молодой хозяин Регулус на момент своего исчезновения имел возраст в полных 18 лет, тогда как молодой хозяин Гарри едва отметил свое 16-е лето. Проснувшись, Регулус Блэк с изумлением узрел над головой незнакомый потолок. Ну не приходилось ему до сего дня спать в одной из гостиных дома. Осторожная попытка позвать Кричера увенчалась успехом, а также известием, что он, Регулус, оказывается, дома, и что незнакомый потолок, это потолок одной из их гостиных. Поднявшись на подушках, Регулус поинтересовался у домовика, где сейчас матушка и почему это она еще не закатила скандал из-за того, что он спит в гостиной в столь неподобающем виде. Домовик, к удивлению парня, прижал уши и, заламывая руки, выдал, что он сейчас позовет хозяина Гарри и тот все и объяснит. Сказанное эльфом заставило нахмуриться. Что еще за хозяин Гарри? Додумать мысль Регулус не успел, так как в гостиную вошел давешний целитель. Правда, вместо рабочей мантии на нем были простые футболка и льняные брюки. «Ну здравствуй, много раз, братишка, давай знакомиться. Я, Гарри Джеймс Поттер, крестник твоего старшего брата и сын Джеймса и Лили Поттеров, внук Дарей Поттер, в девичестве Блэк, и, как следствие, твой четырехюродный брат. И да, поздравляю со вторым рождением», и, видя непонимание в глазах не так чтоб очень дальнего родственника, пояснил: «У маглов так говорят, когда кто бы то ни было возвращается с того света, а клиническая смерть посредством утопления под попытку уйти на тот свет более чем подходит. И так как меня воспитывали именно у маглов, то мне такая терминология ближе. Видя офигевшие глаза Регулуса, добавил: «Тут видишь ли, какая штука, не знаю, в курсе ли ты, но маглы уже не так, чтоб недавно узнали, что человек, утонувший в весьма и весьма холодной воде, таки может ожить, если успеть провести реанимацию. И именно ее я и провел, а так как мне нет 17 и надзор бдит, то делал все полностью по-магловски. Вода в том озере была от силы градусов 5-7, так что шансы у тебя были и, надо сказать, неплохие. Ну и на закуску. На дворе август 1996 года, и через 2 недели мне отбывать на 6-й курс. Что до твоей матери, она до этого дня, увы, не дожила. Возможно, не запретит и Кричеру рассказать, что да как, она и пережила бы то горе, что постигло ее, но, увы, ты сделал то, что сделал. Затем Сириуса упекли в Азкабан, и это, как я думаю, ее и добило. Она прожила еще 2 года и в январе 83-го ушла за грань. И ты, конечно же, спросишь, как это вообще возможно? Мой ответ будет прост. Родовая тайна, тайна рода Поттеров. Все, что могу сказать, я смог тебя вытащить. Благодарить за спасение можешь Кричера. Ведь это он рассказал мне твою историю, и так уж вышло, что у меня есть достаточно причин, чтобы напрячься ради тебя. Парень ты адекватный, к тому же не далее, как вчера, долг жизни заимел, а значит мне врагом не станешь, а мне ну вот позарез надо, чтоб дом Блэков остался именно домом Блэков, а то братец твой нас чуть не разорил. Не знаю, в курсе ли ты, но есть такой орден огненной птички, и твой брат был до того добр, что разрешил им тут свой штаб держать. Чего? Ошалело воскликнул Регулус. Да как он на ниже, а? Ага, ага, я тебя понимаю, дорогой брат, и твои подозрения полностью оправданы. Обнесли на 15202 галеона. Кричер, умничка, все подсчитал. Как же Сириус это допустил-то? Он что, совсем что ли? Азкабан он, знаешь ли, мозгов не прибавляет, так что как есть. А 1,5 месяца назад твой брат умер, свалился в какую-то арку, она в министерстве на нижних уровнях. А затем выяснилось, что он все имущество Блэков отписал мне. Директор Дамблдор уже, кстати, попросил, чтоб я разрешил им и дальше тут развлекаться, но я ему уши в трубочку свернул, а затем, в общем, обиделся я на него ну и свалил, а куда идти-то? Решил, что сюда самое то, я ведь круглая сирота, отца и мать еще в 81-м убили. Короче говоря, пришел сюда, и так вышло, что завоевал доверие Кричера, а затем нашел ту пакость, что ты из той пещеры забрать велел. Увы, не по зубам она Кричеру оказалась, не вини его, он старался. В общем, я ее сам того, благо есть способы. Кричер, как узрел, разрыдался, да и рассказал все. Ну и мне пришла в голову очаровательная идея, что, если время верно подгадать, то тебя вполне можно вернуть. Время, ясное дело, не игрушка, именно поэтому я сделал так, чтоб ты прибыл уже сюда. Ведь лучше так, чем совсем туда, ты не находишь. Регулус неопределенно кивнул, и Гарри продолжил. В общем, я сделал так, чтоб ты переместился во вчерашний день, откачал и, чего греха таить, надеюсь на твою помощь. Ведь в отличие от меня, ты совершеннолетний, и ты связан со мной долгом жизни, а значит, навредить не сможешь. А там как пойдет, захочешь, стану тебе братом, не захочешь, твое право. Комментарий к глава 4 «Возвращение с того света». Чтобы понять, откуда такое родство, предлагаю рассмотреть родовое древо Блэков. Финиас Найджелус Блэк имел нескольких детей, но нам интересны Сириус 2 и Сигнус 2. Именно дочерью последнего и является Дария Поттер в девичестве Блэк. Я не признаю проклятое дитя и некую дурынду Юфимию Поттер, так что бабкой Гарри была Дария Поттер, и только она, Сигнус 2 и Сириус 2, это родные братья, соответственно их дети, это двоюродные братья и сестры. Нам интересны Дария и Арктурус 3 соответственно. У Дарии родился сын Джеймсу Арктуруса 3, Сигнус и Орион. Через ветвь Сигнуса мы попадем на незабвенных кузин Сириуса. Орион же Блэк, это отец Сириуса 3 и Регулуса. Согласно Вики, внук кровного брата, это троюродный брат, таким образом, Джеймс Поттер и Орион Блэк, это троюродные братья. И, как следствие, Гарри и Регулус будут иметь 4-ю степень родства, то бишь они 4-родные братья. Глава 5. Новые открытия. Весь день Регулус не находил себе места. Сначала читал принесенные Кричером подборки ежедневного пророка, так и узнал и о падении лорда, и о чуде мальчика, который выжил. Последнее заинтересовало, особенно в свете того, что лорд увлекся крестражами. Затем решил поговорить с матерью, но с изумлением понял, что она его возненавидела. Портрет орал, что она выждала бы его, предателя, с гобелена, называла предателем крови и многими другими эпитетами. Изумленный Регулус не придумал ничего лучше, чем наложить на портрет усыпляющие чары и подняться наверх. Как же так, металось в голове парня. Как так вышло, что я, тот, кто всю жизнь делал буквально все и был самым послушным сыном. Она ведь даже после того, как Сириус сбежал из дома, никогда не называла его предателем крови. Как угодно, но только не так, было до дурноты обидно, и именно поэтому Регулус пошел в гимнастический зал. Когда-то именно там он занимался фехтованием, он и его брат, но брату очень быстро наскучило. Учебник, по которому они занимались, был рукописным и считался чуть ли не реликвией рода Блэк, и мать требовала, чтобы они оба в полной мере оправдали ее ожидания. При этом сама Вальбурга Блэк и четверти того, что в учебнике называлось «ката», не сделала бы, но ее строгость и зацикленность на традициях. В общем, с сыновей сходило по 7 потов, но они и близко не могли повторить того, что было в заветной тетради. Сириус сдался первым, сдался и, послав всех и вся к Мордреду на рога, сбежал на постой к Поттеру, а он, Регулус, с тех пор отдувался за двоих. На людях, гордость семьи, но на деле, за стенами дома, даже скупая улыбка матери была нонсенсом. А он попросту не понимал, отчаянно, до падения на пол выполнял упражнения и делал растяжки. Эффекта не было, не было той легкости и грации, о которой буквально кричали страницы древней тетрадки. И вот ноги будто сами принесли к нужной двери, а за ней обнаружился давешний спаситель, и он делал их. Делал ката, те самые из тетрадки, легко и непринужденно, и именно с той завораживающей грацией, описываемой умопомрачительной скоростью. Так и застыв в дверях, Регулус с немым изумлением смотрел, но вот, наконец, комплекс связок подошел к своему завершению. Регулус знал его от и до, а так нежданно свалившийся на голову и спасший его, Регулуса, жизнь четырехюродный брат распрямился и с любопытством воззрился на вновь пришедшего. «Ты что-то хотел, а то я эту разминку делаю. Как ты это сделал? Это же невозможно, я же все перепробовал, чтоб так. В смысле, ты про ката что ли? Так это разминочные упражнения, Шейчо». «Разминочные?» – недоверчиво пробормотал обалдевший Регулус. «Как это разминочные? Это базовые техники первого уровня, их юнлинги учат», – откликнулся Гарри, весь вид которого говорил, что лично он считает свое пояснение максимально полным и достаточным. Изумленный такой реакцией Регулус решил, что раз уж все обернулось именно так, и раз Поттер оказался до того крут, что может делать то, что считается давно утерянным, да еще и заявляет, что это не что иное как разминка, то может быть. Сама мысль о том, что, быть может, секрет этих техник все это время был именно у Поттеров, приводила в неописуемый восторг и, что греха таить, возбуждение. Ведь быть может, видишь ли, я тоже это учил, осторожно подбирая слова, начал Регулус, я узнаю эти движения. Матушка заставляла нас с детства, но чтоб так, как ты, у меня никогда не было такой силы и грации. Сириус из-за этого даже из дома сбежал, маман требовала, чтобы мы повторили ката в точности, но у меня никогда не получалось так, как описано, а Сириусу вообще не нравилось все, к чему его принуждали, я же старался за двоих. Покажи, в смысле, покажи, как ты делаешь, если не получается, то должна быть причина, скорее всего, ты где-то не дорабатываешь, это ведь Шейчо, тут либо да, либо нет, а тебя послушать то ты не да, не нет, а так не бывает, пояснил зеленоглазый брюнет, и Регулус не придумал ничего иного, как скинуть верхнюю одежду и, перехватив руками учебный деревянный меч, приступил к выполнению. Уже на втором движении Гарри понял, в чем именно проблема. Оказалось, что Регулус не использует силу от слова совсем, и именно поэтому нет той грации, ведь там, где нужна сила, он использует физику. Тут не тот угол, там перенапрягся, вот и нет грации, а с ней нет и эффективности. «Ладно, я понял, в чем твоя проблема», с едва заметной улыбкой сообщил Гарри, когда Регулус закончил третий ката. «Садись и подыши на счет, маг ты сильный, а где магия, там и сила, и именно к ней ты и не обращаешься, подозреваю, что тебя этому тупо не учили. Со скольки лет тренируешься? С 7. Неплохо и тело у тебя развито, видно, что ты пытаешься компенсировать то, что тебе кажется недостатками техники за счет мускулов и растяжки, но это в корне неверно. Скажи, когда у тебя был крайний выброс детской магии? Это тут при чем? Поверь мне, очень даже при чем. Так, когда? В 5, тогда я вырастил траву на ковре в гостиной, маман была в бешенстве. Понятно, и вот она твоя причина. Ты сам себе запретил силу, убедил себя, что магия равно палочка и никак иначе. Это в корне неверно. Знаешь, почему я так легко делаю то, что, как ты сказал, невозможно? Нет, все просто. Некому было мне сказать, что это невозможно. Я рос у маглов, и мне никто не сказал, что подкинуть себя магией без заклинания и без палочки – это нонсенс, и что-то из ряда вон. Мне было надо, и я делал, потому что когда тебя либо покусает злобная псина, либо ты залезешь на это чертово дерево, то, поверь мне, если ты хоть капельку маг, то ты на него залезешь, и тебе будет решительно до лампочки. Есть там на стволе хоть один сучок или выемка, или нет. Потом, уже в Хогвартсе, мне объяснили, что я все делаю не так, но некоторое время назад я понял, что глупо отказываться от того, что я умею, в угоду тому, что все считают единственно правильным. Получается, что ты до всего дошел сам. Нет, у меня есть наставник, и я владею отнюдь не только шичо. Шичо – это базовая техника, за ней следуют другие, более сложные пути. Так шичо, или форма решительности, это первая базовая, за ней следуют макаши, также известная как форма соперничества, сарису, она же форма эластичности, атару, форма агрессии, шиен или джемсо, известная как форма настойчивости, ниман, форма умеренности, ее еще называют дипломатическая форма, джуя или вапат, более известная как форма свирепости. Есть еще подстили, которые диктуют основы владения, к примеру, двумя клинками или обоюдоострым посохом. Так, техники из стиля сакан идеально дополняют форму атару и позволяют занимать более выгодную позицию. А стиль джаркай является прямым ответом форме ниман, так же, как и последняя, рассчитан на применение двух клинков. И наконец, траката, о ней до сих пор спорит, очень опасная и непредсказуемая форма. В ее основе лежит практически полное неприменение меча и гипертрофированная чувствительность к силе. Той самой, от которой ты отказался еще в детстве. Отказался, потому что нашлись те, кто сказал тебе, что то, что ты делаешь, это плохо, что колдовать можно только с помощью палочки. На самом деле это не так, в полной мере я осознал это, когда поступил на 5-й курс. Так вышло, что я нашел того, кто рассказал мне о самом истоке магии, и владении палочкой, и заклинания для меня стали такой же формой боя, как тот же шичо или джемсо. Я, собственно, на последнем и специализируюсь, ибо без него на магическом поле боя делать нечего, ведь именно мастера шиен или джемсо, не заморачиваясь, вернут тебе твое же заклинание, еще атару, но в гораздо меньшей степени. Обалдеть, получается, то, что маман считала вершиной искусства и наследием рода, это разминка для малышей, изумленно воскликнул Регулус. Получается так, научи меня, как надо, с отчаянной мольбой в голосе воскликнул Регулус. Я столько лет корпел, выкладывался, наплевать, даже если придется просить помощи у такого, как Поттер. Какая разница, если он может, а я нет? Значит что? Значит он лучше. Значит, его правильно учили. Сам же сказал, что учитель есть. Научи, уже твердо повторил Регулус и, усмехнувшись, добавил, что услышь его сейчас маман, точно бы прокляла. Чтобы научить, надо разбудить то, что ты сам себе воспретил более 10 лет назад. Без этого ничего не выйдет. Тебе надо сбросить эти оковы, ведь это именно они тянут тебя вниз. Забудь, что есть слово нельзя. Есть только сила и желание. Сила, ты так говоришь. О, я понял, ты, наверное, о детской сырой магии. Ну где-то близко. Это не траву вырастить, это нечто иное, но, в целом, из той же области. У тебя палочка есть? Да, улыбнулся Регулус, но ты ведь сказал, что... Да нет, я ж мелкий, надзор же. Наколдуй 16 шариков, а лучше 32, материал любой, вес не важен, и даже размер не имеет особого значения, хотя слишком крупные будут неудобными. Мы же не на улице. Ладно, пробормотал Регулус и приступил к трансфигурации. Спустя пару минут все было готово. Шарики были один к одному, и Гарри удовлетворенно кивнул. А теперь смотри, не знаю, сможешь ли, но попытайся почувствовать, что именно я делаю. Оно в тебе, просто спит, Так что, а что, а вдруг? В следующий миг шарики как по команде взмыли вверх, а спустя еще десяток секунд изумленный Регулус наблюдал, как тело усевшегося в непонятную позу много раз брата ни с того ни с сего воспарило вверх, и зависло приблизительно в полуметре над полом. Шарики же начали выстраиваться каждый по своим орбитам. Все это вращалось в самых неожиданных направлениях, сразу в нескольких плоскостях, и при этом летало вокруг Поттера, создавая причудливый, лишь на первый взгляд, хаотичный узор. По прошествии пары минут шарики выстроились в цепочку и плавно опустились на пол, при этом выстроившись в шашечном порядке, а сам Поттер вновь опустился на пол и, открыв глаза, произнес: «Вот как-то так, не знаю, смог ли ты понять хоть что-то, но это одно из упражнений для базовой подготовки, правда, начинать надо с одного шарика, а не с 32. Я только напряжение почувствовал, оно как будто было вокруг и оно направляло шарики, значит не безнадежен, будем пробовать, учти, это долго, не день и не два, тебе надо научиться видеть силу, как, медитация, самопознание, сила течет в тебе, пронизывает каждую клеточку, ты светишься в ней, так светятся те, кто инстинктивно прячут себя, раздели свое сознание на магию и силу, пусть это будут два аспекта единого, где магия равно палочка, сила равно ее отсутствие». Следующие несколько дней были заполнены медитациями, а точнее, поначалу просто сидением в тишине и попытками услышать свою магию, по крайней мере, сам Гарри охарактеризовал этот процесс именно так. Также порешили, что все покупки к школе они сделают по почте, а где не прокатит, так есть же Кричер. Домовик выглядел абсолютно счастливым и полным сил, его вполне устраивало, что у него оказалось сразу два хозяина. Сам же Регулус еще до 1 сентября успел принять дела рода, но при этом завещание брата оставил в силе. Ведь внезапное появление молодого прямого потомка Блэков непременно вызовет гору вопросов, а учесть его, Регулуса, возраст. Нет, конечно, можно пить старящее зелье, но, а смысл, наступило 1 сентября, и распрощавшись с как-то незаметно ставшим просто братом Регулусом, Гарри отбыл на вокзал, где тут же попал в оборот. Точнее не тут же, а когда Рон и Гермиона отыскали его, Гарри, купе. «Ты где был?» — воскликнул распахнувший дверь купе Рон. «Разве Гермиона тебе не сказала, я был у себя дома, или ты не в курсе, что Сириус завещал мне особняк на Гримма? Вот там я и был, не в обиду тебе, но когда меня аппарировали аккурат в болото, я вот, не поверишь, вмиг расхотел жить в норе. У вас и так проблемы, и еще один род, ну и болото». В общем, одно на другое и да совсем забыл. В отличие от тебя Гермиона нашла способ поздравить меня вовремя. Подумай над этим, ибо твое запоздалое письмо проблему не решило, скорее даже наоборот, залившийся краской Рон вылетел из купе, а стоявшая за ним Гермиона лишь покачала головой и, заняв место напротив, спросила: «Ну зачем ты так, знаешь же, что ему сейчас нелегко, а жизнь вообще тяжелая штука». «Я понимаю, но и он должен понимать, нельзя упиваться своим горем, ему нужна встряска, я ее сделал, а дальше будет так, как будет, решать будет исключительно и только сам Рон, хочет быть моим другом, значит, найдет слова и душевные силы, чтобы их произнести, ты ведь нашла, вспомни прошлый год, его первую половину, теперь вы поменялись местами, но разве не в испытаниях выявляется цена дружбы?» Ты прав, и когда ты этому научился, в своих снах, они, знаешь ли, очень поучительны, дурь выбивают на раз, а их реалистичность просто зашкаливает. Так что я просто поумнел, и пусть это все плод фантазии моего воспаленного мозга. Это не значит, что на этом нельзя учиться. Там, во сне, меня не раз предавали и показывали, что слепая вера во что бы то ни было есть очень и очень плохая черта. Так что с недавних пор мое доверие надобно заслужить и словами тут не поможешь, только действиями. Получается, что у меня эти действия получились. Ну да, ты все правильно поняла и вынесла урок из моей прошлогодней обиды, за то, что вы, послушавшись взрослых, практически предали нашу дружбу. Да, тебе потребовалось время, но ты все поняла и сделала выводы. Рон же, похоже, об этом попросту забыл. А я вот не забыл, и теперь пришло его время. Хотя ладно, что мы все о грустном, давай лучше о школе, сознавайся, какие у нас планы. В смысле, я про наш кружок позати. Теперь мы сможем заниматься вполне легально. Так что я подумал, что прекращать было бы глупым. Согласна. Вот только что учить будем, может, школьный курс закреплять, хотя, возможно, Новый преподаватель Зати будет лучше. Возможно, но у меня все равно есть парочка предложений. В общем, как обустроимся, объявляй общий сбор, а там уже посмотрим. Оставшаяся часть дня прошла по давно и четко прописанному сценарию. Поезд прибыл на станцию Хаксмит. Кареты доставили учеников в замок. Распределение, пир и, наконец, родная и вполне уютная кровать. Пожелал всем спокойной ночи и спустя пару минут уже отбыл в царство Морфея. Глава 6. Щелчок по носу. Очередная планета, очередной штурм и вылеты в составе эскадрильи. В общем, за время, пока он, Гарри, который в Хогвартсе, спал, ничего значимого не произошло. Сплошная однообразная рутина и боль, стонущая от смерти и разумных силы. Именно это изо дня в день закаляло его характер. И Гарри уже давно постановил, что примерно тем же пытается заниматься и Дамблдор, который пока по неясным ему, Гарри, причинам решил, что он, Гарри, вот просто кровь из носу, но должен познать чувство потери и научиться быть сильным. Правда, ни полоса препятствий первого курса, ни Василиск по его, Гарри, как он сам считал, авторитетному мнению, происходящим где-то там воинам клонов и в подметки не годились, как и дементоры, и турнир, хотя последний таки хотя бы попытался. Вот только все это было неэффективно по одной единственной причине. Все это делалось втихую, а если ты готовишь воина, то подобная подготовка только и исключительно вредит. Ни причин, ни понимания, только тварь, что бросается на тебя из года в год. Удивлению нет предела, ведь и ежу понятно, что-то единственное, чего можно добиться таким вот способом подготовки, так это падение. Кровавое и болезненное падение, после которого уже не поднимаются, ну а цена для окружающих. И если его, Гарри, хотят столкнуть с лордом еще раз, так скажите об этом прямо, правда, и ответ вы получите вполне прогнозируемый. Где-то в самой глубине себя Гарри признавал, что искренне благодарен Еремонтасу и Лернии за их столь своевременное вмешательство, а также за способ его реализации. Ведь именно наличие у него, Гарри, его клона и не просто клона, но, по сути, его второй половинки, позволило ему обучаться и за чуть менее чем год достигнуть куда большего, чем если бы ничего этого не было. Единственное, что огорчало, так это то, что связь пробудилась только сейчас. Ведь еще тогда, до Хогвартса, она была и была активна, ведь он, Гарри, помнил, что ему снился Энакин, снился еще Падаваном, но те сны были обрывками, а затем их и вовсе не стало, и так до самого его, Гарри, 15-летия. Теперь он хотя бы понимает, к чему приведут эти никому не нужные стычки, а ведь кончится все это печально, ведь если он, Гарри, упадет во тьму, такого ведь никогда не было, и чем это обернется, удержит ли его гнев и необузданную животную ярость мощь Белокросса или нет, и если да, то какова будет цена, и не поддастся ли этому сам Белокросс, ведь они очень даже склонны к безумию. Неспроста ведь у Еремонтаса такая аллергия на это слово, ведь именно Белокросс, ну и еще Церберос, вот те двое, что уже не единожды сеяли вокруг себя хаос и безумие. Та война отгремела многие тысячи лет назад, уроки давно вынесены. Те же Еремонтас, Лернея, Артемия, а про Белокросса и вовсе молчать можно. Он не иначе как чудом тогда успокоился, и доводить его снова, желающих нет. Всем жить хочется, ведь одно дело сказки и совершенно другое, когда безумие бушует прямо перед тобой. Именно поэтому хранитель готовит с пеленок, ведь именно он, хранитель, и есть гарант спокойствия Илью. А тут ведь толкают же прямо во тьму, а темная сторона отнюдь не союзник в усмирении, отнюдь не кроткого нрава некоторых синекожих гигантов, способных разнести звездную систему лишь потому, что печеньку не поделили. Тогда, на турнире, тупо пронесло, он справился сам, а если бы нет, а если бы Авада таки долетела, ведь тогда он и знать не знал о том, что он, Гарри, в своем теле не один. Хорошо, если бы просто кладбище в пепел, а если бы, что было бы если, думать не хотелось, уж больно страшные вещи вставали перед глазами. Не безумие, конечно, нет, куда там какому-то недолорду, но разор был бы знатный. С начала учебного года прошла неделя, за которую не произошло ровным счетом ничего. Война во снах и рутинная учеба наяву. Правда, пятница таки отличилась. Первый урок Зати, и Снейп в роли преподавателя. И судя по тому, как выглядел профессор, довольным он не был. Севший за соседнюю парту Рон бухтил о том, что слизеринский декан таки дорвался до столь, как был уверен Рон, желанного им предмета. На деле же все было совершенно иначе, и совершенно легко и свободно нырнувший в переплетение великой Гарри видел это отчетливо и ясно. Урок прошел по вполне ожидаемому сценарию, и лишь под конец, когда преподаватель велел отрабатывать щитовые чары, произошло хоть что-то интересное. В пару к Гарри попал Драко Малфой, попал и гаденько так улыбнулся, и на его лице и в силе отчетливо читалось то, что сейчас что-то будет. И действительно, после трех взаимных отработок щит жалящий Малфой таки решился, и вот вместо жалящего в него, Гарри, летит до крайности внешне на него похожая невербальная сика, а в следующий миг его, Гарри, щит изменился, и вместо обычного противообратился в едва появившуюся и тут же угасшую синюю сферу. Правый глаз прорезало болью, и Гарри, невольно зажимая его правой рукой, зло посмотрел на слизеринского идиота. Не сумевший сдержаться с ней, прокомментировал произошедшее, а в следующий миг улетел в стену. Последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, это сияющий, словно сверхновая звезда, правый глаз мальчишки. Сам же Гарри, поняв, что только что сделал, вылетел из класса и в гостиной факультета появился только к самому отбою. Взволнованная Гермиона встретила его чуть ли не у прохода. «Гарри, что это было?» «Твой глаз, он». «Это было то, что развоплотило лорда в тот самый раз, и он зол». «Гермиона, он не любит, когда его бесит. Не то чтобы я не могу его сдержать, но он всегда и везде готов защитить меня. Снипу просто не повезло». «Гарри, ты вообще о чем?» «Я о наследии моих предков, том самом, что сохранило мне жизнь в ту самую ночь. Так вышло, что оказавшись, так сказать, без присмотра, я таки добрался до своего сейфа. Ты хоть в курсе, что я не посещал банк с самого первого курса? Ну так вот, теперь ты знаешь. Дело в том, что меня всегда смущал один момент, точнее смутился я на четвертом курсе, а до этого я об этом просто не думал. Но сама посуди, мы ведь оба были на том уроке, и мы оба видели, как лже-Моуди убил того паука, и на фоне этого снесенная к чертям половина второго этажа в моем доме. Я видел фото, Герм. Это была не Авада, Авада не сносит половину здания. Но если не она причина, то что тогда? Тогда на четвертом курсе я не знал, а к концу пятого понял. Дом разнес я, точнее тот, кто во мне, он защищал меня, но, увы, его сила слишком велика, а я был слишком мал. Когда до меня это дошло, я стал искать. Сама понимаешь, сидя у маглов, многого не накопаешь. Все, что я мог, это думать и сопоставлять. А затем был поход в банк, и там я нашел книги. В свой первый визит я их, откровенно говоря, попросту не заметил. А вот этим летом нашел там много всякого и очень интересного. И в том числе о том, что если у ребенка из рода Поттеров проявляется склонность к гетерохромии, то где надо одну, ну очень специфическую книгу почитать. И так как склонность эта у меня таки есть, и я уже несколько раз видел, что мой правый глаз вдруг бац и становится синим, то я, вняв совету предков, книгу взял и прочитал. Оказалось, что в нашем роду это явление не такая уж и редкость, и что такая вот гетерохромия, это следствие того, что такой человек является, скажем так, особенным и несет в своем теле очень особенный дар. Такого ребенка необходимо воспитывать по особым методикам, и в первую очередь, это самоконтроль и всевозможные практики по поддержанию себя в спокойном, я бы даже сказал, пофигистическом состоянии. Там так и сказано, не эмоции, но покой, не неведение, но знание, не страсть, лишь безмятежность, не хаос, но гармония, не смерть, лишь сила. И, как ты, вероятно, уже догадалась, меня всему этому не учили, а ведь это основа основ. Именно на этом всегда стоял, и я надеюсь, что и будет стоять род Поттеров. Мой отец был в некотором роде исключением, но он был единственным и поздним сыном, да и силу рода он не унаследовал, и именно поэтому погиб. Дедушка позволил ему баловаться. Об итоге ты знаешь не хуже меня. Изумлению Гермионы не было никакого предела, ведь это была совершенно новая, доселе неизвестная сторона лучшего и, по сути, единственного друга. И вот только она примирилась с его странными, если не сказать больше, с нами, как бац, оказывается, сны-то это так, даже не цветочки, росточки, и то не факт, а то и вовсе семечки. Видящий же все это Гарри решил, что подругу надо дожимать, и именно поэтому продолжил свой монолог. Я еще в прошлом году начал неосознанно пытаться это контролировать, ведь сидящая во мне сила буквально на дыбы вставала при одном лишь виде известной тебе любительницы всего розового. Вот только я тогда был, мягко говоря, в шоке и что делать не знал от слова совсем. Дышал на счет да повторял руководство по эксплуатации метлы. Теперь же я львиную долю времени занимаюсь медитациями и практиками самоконтроля, вот только время. Его не вернуть, а вспомнить все наши приключения и мое детство, так и вовсе ясно, что все это вот ни разу не способствовало. Как итог, хранитель рода взбеленился из-за малфоевского сика, и это я еще сдерживался. Ты только представь себе, что бы было, если бы я, к примеру, влез, ну, скажем, в чьи-нибудь разборки. Знаешь, в прошлом году я бы предложила тебе пойти к Дамблдору, но вот после того, что я узнала, скажем так, я несколько пересмотрела свои приоритеты и пришла к выводу, что безоговорочное доверие даже к самому светлому и уважаемому человеку в мире не есть верное решение. В общем, я лишь надеюсь, что ты знаешь, что делаешь, и если тебе будет нужна помощь, то обращайся. Мои палочка, ум и память всегда в твоем распоряжении. Я запомню, Герм, и я правда благодарен. Вот еще бы Рон понял, что дуется он совершенно напрасно, и было б просто класс. Со слегка виноватой улыбкой откликнулся Гарри. Конечно, просил у Рона и библиотеку в сейфе, это он загнул, хотя и не совсем, ведь по необъяснимой для него, Гарри, причине было ясно, что Белокросс обитает в их роду и делает это ну с очень давних пор. Так, из хроник рода Блэк, он, Гарри, узнал, что 150 лет назад один из его предков умудрился, неведомо как, более суток удерживать высший светлый щит, а согласно описанию, этот самый щит ну просто до безобразия походил на одну из способностей Белокросса. Да и про гетерохромию он не соврал. В том дневнике о ней тоже было, и глаза у деда тогда были разными, хотя в обычном состоянии имели карий цвет, а тут раз и синий, и именно правый. В общем, описание наводило на очень интересные размышления. Уже в спальне выяснилось, что до Рона таки дошло, то ли выступление на зате проняло, то ли сам додумался, но факт остался фактом. Рыжий извинился и тем заслужил второй шанс. На вторую субботу месяца решили назначить отбор в команду по квиддичу, а на первую – собрание стражей. В основном все делились впечатлениями о лете, так что занятия как такового не было. Зато удивил Невиллу. У парня и раньше все было очень и очень неплохо. Как оказалось, за стеснительным неуклюжим Рохлей скрывался самый настоящий талант, и именно поэтому Гарри еще на пятом курсе решился и показал другу пару упражнений, как он тогда пояснил, для самоконтроля. В общем-то не соврал, но вот результат оказался несколько неожиданным. Да что там неожиданным, он шокировал. Все уже расходились, когда Невиллу таки решился подойти. «Гарри, я это можно вопрос?» «Конечно, Нев, ты же знаешь». «Угу, в общем, я делал, как ты сказал, и я не знаю, как это описать, оно волшебное, я увидел его в самом конце июля». «Представляешь, уселся поудобнее, очистил сознание, ну как ты показывал, и внезапно увидел море, оно сияло миллиардами огоньков, переплеталось и так манило. Я сначала испугался, а потом как-то само собой, от него так спокойно, и вдруг я понял, что оно всегда было там, и что я просто не хотел его видеть, а потом я попробовал потянуть за одну из нитей. Бабушка так и села, она как раз в комнату зашла, а там я, и она мне сказала, что все в комнате летало. Представляешь, без палочки, шкаф, кресло, цветы, комод и все, что на нем, все висело в воздухе невысоко, но тем не менее, бабушка была счастлива, что я наконец-то пробудил дар нашей семьи. Оказывается, она об этом и не мечтала, ведь папа такого не мог. Она сказала, что он мог двумя шариками жонглировать и все, и тут я. Поздравляю, Нев, это реально круто. Угу, вот только есть одно, но, я не знаю, что делать. Оказалось, что в дневниках предков, кои мы тут же достали, об этом почти ничего. Зато там говорится, что лангбаттомы всегда были лидерами, что мы де воодушевляли всех и вся, да так, что Дамблдору с его фениксом и не снилось. В общем, бабушка верит, что я тоже так могу, а я не знаю как, но ведь те упражнения показал ты. Я, кстати, ей не сказал, сослался на библиотеку. То есть ты хочешь, чтоб я тебя научил воодушевлять? Прости, но ты не по адресу, я так-то не против, и кое-чего еще показать могу, но, я дневник пра-пра принес, может он тебе будет понятен. Там билиберда какая-то, единение некой силы, но я не понял, что именно имеется в виду, там все ну очень иносказательно. Зато я видел, я не могу это описать, оно огромно, и оно в тебе, и оно будто по носу щелкнуло. Ну, тогда со снейпом-то, это ж просто нечто. В смысле по носу щелкнуло, ну тот, другой, который в тебе, он был, как бы это выразить, недоволен, вот, и если б не Снейп, то влетело бы Малфою. Оно, то, что в тебе, предателей не любит, а Малфой из таких, а оно чует, вот и ерепенится. Класс, хмыкнул Гарри, ладно, давай свой дневник, посмотрю. В любом случае, ты оказался очень чувствителен, и тут без вариантов, так что покажу все, что умею, а там на все воля великой. Вот и в дневнике также, ну, про великую, через слово. Великая сила то, великая сила это. Бабушка думает, что это какой-то очень особой магии, я пробовал ей объяснить, как я все это вижу, но она так и не поняла. Зато прикинь, я теперь на зельях не ошибаюсь, они меня, вроде как, зовут, травки в смысле. Я думаю, что так всегда было, а я просто этого не осознавал. Да и когда они живые, ну в смысле, не срезанные, то зов значительно сильнее. Может, поэтому я по гербологии так быстро схватываю. Скорее всего, тут дело в том, что ты очень чувствительный, но тебе просто не объяснили, что да как. Вот ты и интерпретировал как смог. А когда я влез, в общем, получается, что я разбудил то, что и так дремало внутри тебя, и теперь это надо просто развить. А что до применения? Вот скажи, хорошо бы было, если бы, к примеру, растение пересадить, не повредив ни единого корешка, конечно. Откликнулся явно воодушевленный такой идеей Невилл и спустя несколько секунд воскликнул. Ведь так можно эту левитацию применять. Если я шкаф без проблем поднял, ну, по крайней мере, уставшим я себя не ощутил, скорее даже наоборот, то можно же и растение, и отследить каждый корешок. Надо будет попробовать. Есть много техник, и они не обязательно боевые, можно, к примеру, напитать растение силой, и тогда оно расти будет лучше, или свойства новые обретет, припомнил преподававшиеся им в ордене уроки Гарри. Следующие пару часов парни продирались сквозь дебри лангботомского дневника. Ну как продирались, Невилл слушал, а Гарри читал и переводил на понятный ему язык. В ход шло все, от гербологии до зоти, а в промежутке немного зацепили строительство. Зато результат был таки достигнут, дневник предков Невилла был прочитан, но самое главное еще и понят. Вот только сам Гарри был в некоторой растерянности, ведь страницы дневника буквально кричали о том, что речь о таком явлении, как боевая медитация силы. И если предположить, что Невилл к ней предрасположен именно ради этого он, Гарри, и ходил вокруг да около, подводя друга к нужному вопросу. И вопрос таки был задан. «Гарри, ты вот все к гербологии свел, и это хорошо, даже замечательно, но какое отношение это все имеет к воодушевлению?» «Да в общем-то никакого, это просто примеры того, куда можно применить твои таланты. А то, о чем тут в действительности написано, это бомба, неф, и, если ты и вправду это освоишь, а освоить боевую медитацию силы, это знаешь ли, в общем, это такая, ХМ, магическая техника. Ее суть в том, что сам ее применяющий в бою не участвует, но благодаря применяемой им технике войска, за которыми он стоит, победят. Если очень утрировано, то для тех, кто попал под подобное воздействие, испаряется такое понятие, как «не могу» или «невозможно». Они воодушевлены до предела, нет ни страха, ни боли. Все силы организма мобилизованы на максимум. Если такую технику применить к специально обученным магам, то они, ну, прямо скажем, будут непобедимы. Их скорость, рефлексы, мышление, все будет на максимуме. Да, потом надо будет баюшки, но это потом, а в момент боя они будут непобедимы. Что до противника, то у боевой медитации есть и обратная сторона, ведь и ежу понятно, что нельзя только брать. Именно поэтому, воодушевив горстку, ты деморализуешь тысячи. В их сердцах будет лишь уныние, безысходность и страх. Такие люди теряют волю и, как следствие, облегчают жизнь тем, кто находится под боевой медитацией. Получается, да, Нев, именно твоя сила может принести победу в этой никому не нужной войне. Ты ведь уже понял, что взрослые, похоже, решили отсидеться. Заметь, так было и в 80-х. Наши отцы, совсем мальчишки, шли в бой, а старшие сидели по мэнерам. Я не знаю почему так, но история, похоже, повторяется. Что до меня, ты ведь ощутил, и, думаю, понимаешь, это не моя война. Мое вмешательство будет сродни массовому геноциду, ведь если другой я чуть не прибил с ней по за то, что он прокомментировал наши с Малфоем разборки, то представь себе, что будет, если я во всей своей красе выйду на поле боя. Я в полтора года пол дома снес, и что будет сейчас? Вот не уверен, что тот же Хок устоит. Нет, тут же воскликнул Невилл, и на его лице отразилась целая буря эмоций. Ты не должен, твоя сила не для этого, я уверен, я не знаю почему, но это так. Гарри, это опасно, и ты даже не представляешь насколько. Думаю, что все-таки представляю, и, скажем так, в отличие от тебя, я могу общаться с тем, кто во мне, и он мне многое поведал. Я знаю, почему я родился именно таким, но ты прав, эта сила не принадлежит этому миру. И именно поэтому эту войну остановишь именно ты, Нев. Твоя сила для этого и создана. Нужно лишь найти тех, кто станет твоим кругом. Тех, кто примет этот твой дар и положит конец этой никому не нужной и бесполезной вражде, что лишь обескровливает магическую Британию. Угу, всего-то и надо, что научиться делать то, что для всех является буквально запредельным. Так на то мы и стражи небес, запредельные, это именно про нас, ну так что, готов, а куда я денусь, мне тогда в классе хватило, тебя туда пускать нельзя, но вот что я думаю, это, Невилл указал на себя и дневник, должно остаться тайной, ведь если внутри меня сидит такая мощь, согласен, хотя страшиться того, что тебя могут захватить и в общем, не стоит, ведь боевая медитация предполагает полное отрешение от эмоций, а ни плен, ни пытки, ни иные уговоры к этому не приводит. Применяющий должен искренне, от всего сердца желать сделать именно то, что он делает, а иначе. Иначе ничего не получится, с явными нотками облегчения подхватил Невилл. Я готов, я научусь, и тогда мы остановим этого гада. Это ему за родителей и за всех, кого он убил, пусть испытает все те же боли и отчаяния, что сам же и посеял. «Да будет так», — откликнулся Гарри и следующие 30 минут обстоятельно объяснял все, что было доступным здесь и сейчас, а на заметку поставил то, что необходимо выяснить, что такое эта боевая медитация, и не историю, что им давали в Ордене, когда он, Гарри, был еще юнлингом, а практику, как достигнуть, какие упражнения, в общем, все, что могло бы быть полезным и позволило бы Невиллу в действительности занять его, Гарри, место. Ведь он, Гарри, уже догадался, что что-то тут нечисто. Ну не может же Дамблдор быть до того слепым, у всего должна быть причина. И именно о ней он, Гарри, весьма и весьма не против узнать. Глава 7. Разговоры по душам и не очень. Отбор в команду по Квиддичу прошел как и планировалось, то есть толпа народу, пришедшая просто так, и не более десятка человек, что действительно пришли на пробы. Все как обычно, все без изменений. И... как будто вот этого всего мало, вечером в пятницу какая-то малявка передала записку, подписанную не кем-нибудь, а самим Дамблдором. Гарри готов был забиться на свой собственный и такой уникальный световой меч с совершенно невозможным для пещеры Лума кристаллом, что ему будут промывать мозг, давить на жалости, делать еще много чего странного и непонятного, но, как, видимо, думает сам Дамблдор, долженствующего его, Гарри, наставить на путь истинный и самый верный. Встреча была назначена на вечер воскресенья, и ежу понятно, что сие известие вот ни разу не радовало. Правда, когда на завтраке к нему прилетел его антрацитово-черный яс, несмотря на свой бессомненно грозный и совершенно точно необычный вид, яс был самой обычной полярной совой. Конечно, такой хрен достанешь и даже малфоевский филин на фоне красавца изя, как есть заморашка. Но, если вы думаете, что сложным было его приобрести, то нет. Самым сложным было примирить с сим фактом красавицу Хедвиг. Двое суток ходил вокруг да около, а оказалось, что всего-то и надо было, что напомнить о том, как ее поймали в прошлом году. С Езем же этот номер и вовсе не пройдет. Птичка мало того, что уникальная, так еще и зарегистрирована как официальная сова рода Блэк. И плевать, что я столько его, Гарри, и слушается. Регулус оказался настоящим гением. Как итог, на лапке совы красовался совершенно официальный экстренный портал. Как оказалось, такие вот совы с порталом были очень даже нередки. И Регулус пояснил, что каждая магическая семья, нуждающаяся в по-настоящему ценной деловой переписке, имеет хотя бы по одной такой птице. Гарри было предложил, чтоб портал надеть на Хедвиг, но Регулус обстоятельно пояснил, что сову к такому с рождения готовит, и что Хедвиг просто не выдержит и первый же портальный скачок, если не убьет ее, то покалечит уж точно. Как итог, немного повздыхав, Гарри пошел кланяться Хедвиг и просить, чтобы приняла в семью нового почтальона. Два дня мытарств и уговоров, но вот сова таки согласилась, а когда Регулус принес птицу, и с нее сняли защитный колпак. В общем, Хедвиг простила все и даже измену хозяина. Яс покорил ее совиное сердце, да и сам был отнюдь не против того, чтобы ни одному в совятне куковать. Именно так птицу Гарри стало две. И что с того, что обе приметны? Яс летал исключительно по ночам, да и обучен он был. Чуть что, так сразу сработает колечко-портал, и ищи ветра в поле. А так как применялся Яс исключительно для деловой переписки с Регулусом, да еще самим Ригом, если надо было, то и Хедвиг была не в обиде. И вот весь гриффиндорский стол, а за ним и остальные, с изумлением смотрит на антрацитового красавца, а Яс важно, с явным знанием дела протянул лапу с письмом, защищенное дипломатическими печатями рода Блэк. В общем, если адресат не ты, то фиг тебе, а не письмо. Обалдевший от такого Рон вытаращился, а Гарри аккуратно снял письмо и, немного подумав, предложил птице угощение. Антрацитовый посланник немного подумал и только затем согласно ухнул. А когда с куском бекона попытался сунуться обалдевший от восторга Рон, едва не цапнул того, да и то лишь потому, что Гарри тут же одернул птицу. «Рон, ты что, без руки остаться хочешь? Не видишь, что ли, что это дипломатический курьер? Их же с детства обучают. Странно, что он у Гарри взял», — с легким волнением в голосе произнесла уже очнувшаяся от первого шока Гермиона. «Гарри, а? Пошли на улицу», — откликнулся парень и, прихватив со стола еще пару ломтиков бекона, покинул большой зал. И Гермионе не осталось иного, как последовать за другом. А тот дошел до внутреннего дворика, огляделся, бросил чары тишины и только после этого сообщил: «Отвечаю на твой вопрос, он мой. Это официальная сова рода Блэк. Его Яс зовут, и ты верно поняла. Он дипломат и стоит немерено, но раз уж Сириус передал мне род Блэков, то я должен соответствовать. Или ты думала, что в его завещании были только сейфы и дом, и не надо так смотреть? Мне едва 16, а мне с колен два рода поднимать? Или ты думаешь, сейф получил и красота? Да хрен там, знаешь, сколько всего нового я узнал. Поначалу думал, ну Сириус, ну удружил. Ты что думаешь, желающих заполучить дом на Гримма нету, что ли? Есть, еще как есть, те же Малфой, Драко-то двоюродный, но таки племянник Сириуса, и, видя, как перекосился Рон, уточнил: ты что, не знал? Так я тебе больше скажу, мы с Сириусом четырехюродные братья были, так что я тоже не так уж и не Блэк. А самое страшное знаешь в чем? Оно в том, что я всю эту финансовую муть вообще не в зуб ногой. Или, может, у нас тут экономику и финансы преподают? Мне с домом чего только не прилетело, начать от самого дома и закончить местом в Визингомате. А коли так, то статус обязывает. Вот и пришлось раскошелиться. Да, мальчик, ты у нас почти без цены. Яс благосклонно ухнул, явно довольный собой и, доев оставшийся у хозяина бекон, унесся куда-то в сторону совятни. Тогда как сам Гарри, сняв заглушающие чары, направился куда-то в сторону Гриффиндорской башни. Сказать, что он был доволен, значило бы ничего не сказать. Яс, красавчик, прилетел настолько вовремя, что лучше и не придумаешь. Вот пусть теперь думают, даже не пытаясь скрыть ухмылку, думал Гарри, и что с того, что род Блэк, как и положено, перешел к Ригу. Братец отнюдь не дурак, и ширму в виде национального героя организовал быстро и без лишнего шума. А как перекосило некоторых, когда они поняли, что и дальше голосовать за Блэков и Поттеров у них не получится. И что с того, что голоса родов временно заморожены? Тут главное, что врагу не достались, а то, что Дамблдор, если не враг, то уж не друг, это точно. Он, Гарри, это уже давно понял. И что с того, что из лучших побуждений, как говорится, благими намерениями? Добежав до портрета и на ходу бросив пароль, Гарри заперся в их общей спальне и приступил к чтению. Регулус, как всегда, был обстоятелен, и всю первую половину письма занимали их теперь уже, получается, семейные дела. А вот во второй Рек разве что не взахлеб рассказывал о том, что он таки смог, таки увидел. Что именно увидел, догадаться было совершенно несложно, сам через это проходил. Так что в том, что много раз брат перешагнул установленные с детства запреты, можно было не сомневаться. Как и в том, что, когда они встретятся вновь, он уже освоит как минимум шичо и сделает это на достаточно достойном уровне. Мастера, конечно, нет, но до рыцаря это практически точно. Где-то час Гарри просидел в спальне, ибо написание обстоятельного и всеобъемлющего ответа это вам не пару строк черкнуть. Затем позвал Езя, и тот прилетел прямо к окну спальни. Едва сел за уроки и тут же понял, что уже опаздывает. Пришлось идти к директорской башне, а заодно морально готовиться, ведь директор вовсе не слеп, а значит, явление почтальона дипломатического класса он, скорее всего, не пропустил. Это было даже интересно, вот только не это, ни что-либо еще были попросту не способны подготовить его, Гарри, к тому, что его ждало в директорском кабинете, а ждало его там ни много ни мало пророчество, и ладно бы, хрен с ним, вот только пророчество-то было вовсе не о том, и это меняло весь расклад. Спустя 3 часа. Проклятие. Вот самое цензурное, что вертелось на языке. С момента, как Гарри покинул директорскую башню, прошло немногим более 10 минут, и все это время он, Гарри, крушил мебель в одном из близлежащих заброшенных классов. Кругом был полнейший кавардак. Обломки стульев и парт, какие-то доски, а виновник торжества остервенело пинал стоящие у стены шкаф и грязно матерился на Хаттизе. Причиной всего происходящего стали 3 совершенно бездарно потраченных часа, во время которых ему, Гарри, пришлось выслушать сначала приветственную речь, затем лекцию о правилах хорошего тона, смешанную с попытками выяснить, насколько недоступным для господина директора стало наследство семьи Блэк. Что интересно, о своем опекунстве директор, как ни странно, умолчал. О данном факте, а именно о том, что его, Гарри, опекуном является никто иной, как Альбус его святейшество Дамблдор, парень узнал из письма Регулуса. Но, как оказалось, Дамблдор то ли смирился, то ли вдруг резко осознал, что давление с этой стороны сделает только хуже. Как итог, старик даже извинился за болото и за воровство. Поклялся, что виновник был покаран со всей возможной строгостью, но вот беда, ворованное он и виновник уже сбыл, а деньги, вот чудеса-то, пропил. И ведь не докажешь, зло скривился Гарри и вновь остервенело пнул жалобно хрустнувший шкаф. Но дальше был просто мрак. Дед начал говорить про месть, а когда он, Гарри, ответил, что месть есть прямой путь на темную сторону, а тьма де это плохо, как-то расстроенно покивал и перешел к тому, что ни с того, ни с сего огорошил пророчеством. Оказывается, долбанная стрекоза Трелани ни много ни мало как лично предрекла его, Гарри, судьбу. И судьба эта состояла в том, что вот он и только он и есть тот единственный, кто может. Остальные вот ну никак, и неосторожные попытки объяснить, что ему и 17-то нет, не прямой намек на то, что, если он в 1,5 года разнес пол дома, ничто иное не заставило усомниться. Он и только он один может, а все остальные никак. Представлять, как и что именно он, Гарри, может, не хотелось от слова совсем. Ведь так уж вышло, что воображением великое не обделило, и пинающий шкаф подросток никак не мог избавиться от стоящих перед глазами кратеров и гигантской просеки в несколько десятков километров. Ведь это и есть его, Гарри, сила. Можно, конечно, другим путем пойти. Щит мира, тот самый, что использовал предок, но вот беда, дед верит в то, что именно и только он, Гарри, может упокоить лорда, а щит для этого вот никак не подойдет. Учитывая изученные практики, его удастся держать приблизительно 3 суток. Но что с того, ведь если поголовно все верят, что убить должен именно он, а значит, что держи щит, что нет, никто не вмешается, и не огреет этого то ли лича, то ли вообще не пойми что. От очередного остервенелого удара в шкафу появилась дыра, а сам ее создатель, морщись, выдернул застрявшую в проломленных досках ногу. Физическая боль отрезвила и заставила успокоиться. Вот только, увы, ответа на главный вопрос так и не дала. Да, он умеет контролировать себя и да, он смог уничтожить то, что обалдевший от скрытой в много раз братья силы Регулус назвал крестражем. Пакость какую еще поискать, но для того, чтобы вот так вот относительно безболезненно для окружающих уничтожить и самого лорда ему, Гарри, всего-то и надо, что подойти. Подойти вплотную и не просто подойти, но еще и коснуться. Последний парень проорал вслух и понял, что вновь теряет контроль. Как ни странно, но помощь пришла со стороны засевшего в недрах его тела Илью. Волна спокойствия разлилась по всему телу и стала решительно наплевать, тогда как сам Белокросс просто и ясно напомнил, что проблемы зайцев волка не волнуют, и вообще он тут вовсе не за этим. Еще 10 минут ушло на то, чтобы, насколько это вообще возможно, нивелировать устроенный в том числе и с помощью силы Илью бардак, а затем отправиться спать. Ночь прошла беспокойно, Гарри ворочился и затих только к самому утру. В эту ночь ему снились битвы давно минувшие. Там, в глубокой древности, сокрытой под вековечной пылью времени, таилось безумие. То самое, что поглотило прежнего Надоса, то самое, что чуть не уничтожило целую звездную систему, и все это лишь из-за того, что он вот точно так же, как и сейчас, был совершенно один, брошенный в бой и покинутый всеми, сражающийся за тех, кто давным-давно сделал ноги, терпящий боль бесчисленных атак и все сильнее звереющий. Тогда его спасла та, что стала его путеводной звездой, но здесь и сейчас ее, этой звезды, нет. Она, а точнее он еще спит, и когда проснется неизвестно, да и нет этой звезде дела до заштатной не пойми где затерянной планеты. У него там война, а он, Гарри, тут, здесь и сейчас ему и нужна помощь, но именно ее-то и нет. Комментарий к глава 7 «Разговоры по душам и не очень». Автор в курсе, что черных полярных сов не бывает, но это мой мир и я с именно антрацитово-черный с единственным белым пятнышком на грудке. Глава 8 оказывается нас тут двое. Два следующих месяца прошли под знаком «надо сделать ну хоть что-нибудь». Еще трижды вызывал Дамблдор, вызывал и заставлял тратить оказавшееся теперь поистине бесценным время на то, чтобы просматривать воспоминания о том, что якобы делал, а может быть не делал некий Том Марвелла Реддл, в миру более известный как Волдеморт. Совсем бесполезным сие занятие было все же не назвать, но Гарри был более чем уверен, что потратил бы это время с куда большей пользой, ведь тот же Невилл демонстрировал просто-таки феноменальный результат, а если учесть, что среди Стражей Небес удалось отыскать сразу двоих восприимчивых к боевой медитации, до такого уровня, что парней иначе, как суперменами, было не назвать. На личных тренировках закачаться было можно. И что с того, что Невилла хватало всего на 2 минуты? Дай братьям криви волю, так они и за эти 2 выкосили бы немало. Конец ноября выдался неспокойным, ну как неспокойным, что-то зрело, а вот что именно, понять не удавалось. На фронтах далекой было относительно тихо, и за последние 2 месяца не произошло ровным счетом ничего интересного. В Хогвартсе же зрело нечто, и это вызывало беспокойство, но понять его причину не удавалось. Гарри метался в своих догадках и не мог понять кто или что. Затем случилось происшествие с Кати. Ее увезли в Мунго, а близнецов Уизли было реально жаль. Парни переживали и даже на собраниях стражей были очень несобранными. И вот в преддверии 1 декабря грянуло. Уже под конец тренировки, когда в комнате остались только Гермиона, братья Криви, Невилл, Дарон, дверь выручайки открылась. И каково же было удивление всех присутствующих, когда порог переступил избранный в этом году старостой факультета от мальчиков шестикурсник Слизерина Малкольм Рейнхард. «Приветствую, честное собрание, и да, палочки можете убрать. Во-первых, не помогут, а во-вторых, я хочу лишь поговорить», — произнес столь неожиданно явившийся гость и едва заметно, но вполне достаточно для того, чтобы показать хотя бы намек на жест миролюбия, развел руки.